«Интересно», — наконец произнесла хозяйка, а потом нахмурилась и пробубнила себе под нос, «но так, чтобы я расслышал, ничего не понимаю, но заказ есть заказ, обязана исполнить свою роль, а потом посмотрим. Деньги я принес», — сказал и вытащил из карманов мешочки с золотыми монетами, в том числе и из-за пазухи, сразу похудев. «На стол положи, в кресло присядь», — кивнула дама, а потом порывисто встала с кресла и гаркнула так, что у меня уши на миг заложило. «Валет, мать твою, быстро ко мне!» Дверь мгновенно открылась, хозяйка кивнула на мешки с золотом. «Взвесить при нашем госте!» Последнее слово выделила. «Если все нормально, то сопроводить к пацану, а потом обоих отвезти туда, куда укажут». «Но, ми...» — попытался возразить валет, однако его владелица перебила. «Немедленно, без разговоров, мухой. Понял. Да, все сделаю в лучшем виде». Вытянулся по струнке валет. «Идите», — махнула рукой дама и хмурясь подошла к окну. Она явно не ожидала увидеть меня, для нее оказалось неприятным сюрпризом, что к фамилии Малков не имею отношения и не являюсь родственником. Неужели ее использовали в темную, судя по поведению, похоже, а если это так, то мы с ней еще встретимся и разговор состоится другой. В данный же момент, ни мне, ни ей не до этого. Валет в точности выполнил указания хозяйки, золото проверил, после чего мы отправились за пацаном. Пролетка попетляла по улицам столицы и остановилась у какого-то обшарпанного дома. Валет бросил пару фраз в переговорник и Тария вывели через пару минут. Пацан в полном порядке и так и не понял, что его похитили. «Марк, нафига ты меня отослал из общаги?» — предъявил претензию мне пацан вместо приветствия. «Тари, потом поговорим», — улыбнулся я и сказал валету. «Нам к Академии магии». Наш сопровождающий повторил вознице приказ, и мы тронулись в путь. Тари переводит взгляд с меня на валета и о чем-то начинает соображать, но пока не спрашивает. Скорым шагом направляясь в общежитие, но дойти не успели. На мой переговорник пришло сообщение, чтобы незамедлительно явился к ректору Академии. Так как мысль насчет названного брата у меня уже оформилась, то только порадовался этой аудиенции, хотя и понимаю, что не просто так меня ректор вызвал. Глава 4. Конец учебе. Странно, но в приемной ректора оказалось полно народа, однако при моем появлении, секретарь резво подскочил и скрылся за дверью, а когда появился, то пригласил именно нас, сопровождаемые удивленными взглядами декана артефактчиков, на котором и учится Рияла боевой магии, учителем по физической подготовке и двух представительных господ, дожидающихся своей очереди, мы с Тарием проследовали на аудиенцию. Ректор при нашем появлении нахмурился и пригладил свои седые волосы. Человек он резкий, в приличном возрасте, можно сказать преклонным, но суров, а порой и жесток. Мне от него пару раз заклинаниями прилетало, на тренировках по боевой магии, он один из учителей, которые ведут эту дисциплину. Честно говоря, как преподает, мне нравится, в том числе и в академии всегда порядок, но вместе с тем царит дружелюбная атмосфера. «Угу, явились», — прокомментировал наше появление на пороге ректор. «Здравствуйте», — синхронно сказали мы с Тарием. «Мальчик пусть в приемной подождет», — кивнул ректор в сторону двери. Пацана дважды упрашивать не пришлось, мигом исчез. Да, в ректорском кабинете, когда в воздухе ощущается гроза и неприятности, находиться и мне как-то неспокойно. Даже с тем учетом, что повидал за свою короткую жизнь, по меркам магического мира, всяко разного, а и то робость есть. Ректор молчит, обстановка нагнетается. Ох, чувствую, плохи мои дела. Грехов за последнее время на мне много, но первым заговаривать и каяться нельзя. Не факт, что найду истинную причину, по которой вызвал недовольство. Такс, студент Марк Климов. Ректор сел за стол и открыл папку с документами. Учится средне, хвостов нет, но грехов полно. Что скажешь? Вероятно, все соответствует действительности, — осторожно ответил, начиная гадать, что мне может грозить. Увы, правонарушения есть такие, что могу и в тюрягу прямо из этого кабинета загреметь. Кстати, а двое господ не меня ли часом поджидают, чтобы под белые рученьки сопроводить за решетку? Бежать, не смешно, из кабинета ректора хрена с два ноги сделаешь. Обучение твое оплачено, как и распределение, но последнее, сам понимаешь, неофициально. Ректор отодвинул документы и поморщился. Очень ты в неудобную ситуацию попал. Нет, из уважения к Риену, попытался бы смягчить наказание за все грешки, но это если они не комом возникли. В данном случае, сделать могу немного. Перед сыском, а в него поступило заявление, что студент академии в карточные игры играет на деньги и мухлюет. Защищу, не дам в обиду, но меры-то принять обязан. Что за это полагается, как считаешь? Выговор, предложил я, подумал и добавил, строгий. Торговля в стенах академии спиртным и различным товаром, склонил голову ректор. Не в академии, а в общежитии, поправил я, смутно надеясь, что смогу отмазаться. Ой, извини, не в академии, а на ее территории. Похищение из лаборатории ингредиентов для опытов. Ректор откинулся в кресле и с интересом наблюдает за моей реакцией. Так я же их для опытов взял, широко улыбнулся. Можно сказать, что собрался провести эксперимент, но, если нужно, верну. Не стоит, материалы уже списали и новые заказали. Тем не менее, по правилам студенты не имеют права уносить из лаборатории ничего. А то, что пострадала дверь в туалете от твоих действий со студенточкой и крышу в конюшне вы сломали. Как прокомментируешь? Молчу, на это сказать нечего, ну, не рассказывать же в самом деле, какие обстоятельства вынудили так поступить. Так и думал, что оправдания не найдешь, покачал головой ректор. Однако это еще не все. Скажи, как ты сумел и для чего привязал к себе коня альбиноса? Ты догадываешься, для кого он предназначался? Никого я не привязывал, ответил, смутно подозревая, что этот пункт обвинения самый главный и от него мне не отвертеться. Провалился в стойло, а эта зверюга меня облизала, а пока копытами не прибила, я убежал. Да, не поверил ректор, вроде и не врешь, да и от лошадей шарахался так, что вся академия потешалась, а мне несколько раз предлагали такого нерадивого студента отчислить. Неужели ничего не делал? Ничего. С крыши упал, там все стропила гнилые и не выдержали, а тут сразу этот конь подошел, сперва фыркал и зубы скалил, думал сожрет, а потом облизал, рассказал я, почуяв забрезжившую надежду на благополучный исход. Да, а крышу могу и отремонтировать, спохватившись добавил, понимая, что этот грех признал за собой. Крыша не важна, без тебя сделают, махнул рукой ректор и вздохнул тяжело. Марк, не стану скрывать, дела твои плохи и спасет одно, отвязка коня от владельца и передача другому лицу. Согласен, радостно закивал я, все сделаю, конь мне даром не нужен, не отвяжешь, то его заберешь и из академии вылетишь, пригрозил ректор, у которого от моих слов морщины разгладились. Постараюсь, искренне ответил, а у самого гора с плеч свалилась. Да, маги свои вещи умеют помечать, добавляя в ауру предмета или живого существа метку о принадлежности. В момент передачи другому лицу, по той или иной причине, данную метку можно деактивировать. Данная процедура мне известна и зачет по ней сдавал, никаких затруднений не вызвала. Не станем тянуть коня за хвост, улыбнулся ректор и потер ладони. Пойдем в конюшню и решим это мелкое недоразумение. Выговор тебе в любом случае объявлю, тут уж извини, впредь думай. Хм, а он ведь не поверил, что я коня к себе не привязывал. Впрочем, гроза миновала и разубеждать ректора мне не стоит, а то нарвусь на неприятности, а так, отделался легким испугом. Мне необходимо отлучиться, но скоро буду, если вопросы неотложные, то дождитесь, объявил ректор, выйдя в приемную. Атарию улыбнулся и кивнул. Ты, молодой человек, можешь с нами отправиться. Естественно, заинтригованный пацан пошел следом за мной. Народ же в приемной остался в недоумении, один секретарь невозмутим, словно каждый день ректор с каким-то студентом уходит, оставляя посетителей. Студенты в коридоре академии нашу троицу провожают заинтригованными взглядами. Хм, ну, на их месте и я бы удивлялся, куда это ректор спешит. До конюшни дошли, где один из конюхов, при нашем приближении, распахнул ворота, а второй доложил. Альбинос буянит, в стойло никого не пускает, остальные лошади спокойны и готовы к работе. Так, из конюшни вывести всех лошадей, кроме Альба, распорядился ректор, а потом обернулся ко мне. Ты точно его не привязывал? Нет, покачал я головой. Связь ощущаешь? Прислушался к себе и никаких изменений не уловил. В ментальном поле и ауре стоит тишина, о чем и сказал. Угу, странно, нахмурился ректор. Он ничего не поясняет, но, мои слова помнит, что я коня не присваивал и не привязывал. А врать боевому магу, да еще ректору, глупо, тот-то знает, как проверить честность. Минут 20 перед конюшней прохлаждались, прежде чем смогли внутрь зайти. Тарья идет чуть в отдалении, ректор хоть и велел конюхам помещение освободить, чтобы кроме меня и его никто не мешал нам, но пацан предпочел эти слова на свой счет не принимать. Я же рассудил, что опасности никакой, поэтому предпочел, чтобы названный брат на глазах находился. Знаю я его, шило в одном месте вставлено, чуть отвернись и нос сунет туда, куда не нужно. Да, за время, когда он со мной живет, устал от его любопытства, но энергия из пацана бьет ключом. Одно время хотел посадить его за учебники первого курса, так это юное дарование нам чуть комнату не спалило, а задержись я на 5 минут, то и от общежития могли остаться одни руины. Нет, его нужно срочно определять в академию, надеюсь, после отвязки коня ректор согласится. По возрасту Тари подходит, дед его на счет деньги положил. Эх, жаль старика, но он свою кончину предвидел и успел многое сделать, хотя и не все. Красавец, произнес ректор, заставив меня переключиться на насущную проблему. Ну, не поспоришь, конь ушами придет, громко ржет и копытом бьет. Кстати, а чего это из его ноздрей струйки дыма идут? Альп, пришел твой хозяин, успокойся, ласково говорит ректор академии, а сам, за своей спиной, мне делает пальцами жест, чтобы я подошел ближе. Ты уж нашего Марка не обижай, он не со зла, а по недомыслию тебя к себе привязал. Конь фыркнул и затряс своей гривой, как бы говоря, что не согласен с такой постановкой вопроса. Ну, мне так показалось. Встойло меня ректор, можно сказать, впихнул и калитку закрыл. Нет, ему легко с той стороны говорить, что в случае опасности моей жизни, он меня прикроет щитом, а потом вытащит. Интересно, а когда мне эта зверюга копытом в лоб засветит, ректор успеет что-либо сделать? Ох, сильно сомневаюсь. Давай проведем процедуру отвязки и расстанемся добрыми друзьями, предложил я коню, который косит глазом на ректора, а сам облизывается. Ты же не хочешь меня сожрать? Учти, я невкусный, говорю, а сам присматриваюсь к ауре, чтобы понять, как метку забрать, которую не ставил. Блин, а как это вообще возможно? Получается из разряда, сделай то, чего не делал. Нет, в любых делах, не касающихся магии, это нормально, но не с ней. Это одна из истинных заповедей. Хотя, в магическом мире полного воровства, метки ломают, стирают, подменяют, а сыск ищет преступников. Все так же, как и в моем родном мире, где бал правит техника, а тут магия и алхимия. Правда, уже произошло слияние трех китов и техническо-магические продукты наполняют рынок и входят в повседневную жизнь. Создаю заклинание снятия магической метки, направляю на ауру коня. Магическое облако, видимое мне одному, поплыло к голове коня и тот широко раскрыл пасть и втянул его в себя. «Ты чего творишь?» – возмутился я и спешно направил еще одно. На этот раз, моя магия достигла цели, но эффект получился неожиданный. Конь словно весь заискрился, словно лучи солнца по его шерсти заиграли. «У меня не выходит, делаю что-то не так или...» – пожал я плечами и повернулся к ректору. «Он поглощает твою магию», – удивленно прокомментировал тот. «Попытайся потянуть его магию и если получится, то и из метки энергию забери». «Ха, легко сказать, а как это прикажете сделать?» «Нет, из накопителей или окружающего мира научили пополнять запасы, но тут-то не накопитель. А если представить, что это неодушевленный предмет, то...» «Ня, не вышло». Альп двигается и медленно направился в сторону ректора. «Странно, а чего это конь глаза прищурил?» «Твою мать!» Ректор резко отлетел спиной назад. «Хрен ли ты творишь?» — воскликнул я, обращаясь к коню, который стал своим копытом из стороны в сторону шаркать и морду опустил. Выбежал из стойла и с облегчением выдохнул. Ректор не пострадал, сидит и смеется во все горло, а седые волосы растрепались. «Профессор, с вами все в порядке?» — спросил я ректора. «Да, просто замечательно. Так меня давно никто врасплох не заставал. А какой резкий удар-то нанес? Молодец, Альп!» — махнул рукой тот. Над моим ухом, как мне показалось, кто-то хмыкнул и сказал: «Обязан защищать свою шкуру и хозяина». Я удивленно оглянулся, но кроме внимательно наблюдающего за мной коня никого не заметил. Померещилось? Ой, хочу в это верить, если это магическое животное с копытами меня своим хозяином назвало, а предназначался конь изначально, боюсь представить кому, то положение у меня незавидно. Лучше сразу утопиться или сбежать. С живого магического существа метку возможно снять, если хозяин умер. В данном случае это решит проблему, но мне-то на тот свет никакого желания отправляться нет, почувствовал уже радости этого мира. Да, пока учусь и денег нет, но зато есть задумки, пусть и не совсем честные, но пройти на грани фола смогу. Ну, Надеюсь, игра в карты мне неплохим уроком послужит. Нельзя недооценивать противника и пускаться в авантюру, не подготовившись. Понимаю, что иногда приходится рисковать, без этого никуда не деться, хотя, видят боги, всеми силами старался этого избежать. Под руководством ректора и заинтересованно внимающим ему Тария, спрятавшимся в соседнее стойло, пару раз попытался воздействовать на Альба, но метка, к нашему удивлению, стала видна еще более отчетливо. Все, хватит. Это животное поглощает твою магию и перенаправляет ее на привязку. Черт, мы добились обратного результата, хмуро подвел черту ректор. И что теперь? Робко спросил я. Ты его кровью поил? Не отвечая на мой вопрос, уточнил ректор. Да не поил и не привязывал я его. Первый же раз увидел и... воскликнул и осекся, вспомнив, что ногу-то, пробив крышу, поранил, и капли крови вполне могли попасть на коня. И... склонил голову ректор. Пришлось рассказать о своих подозрениях. С каждым словом ректор становился все мрачнее, а потом тяжело вздохнул и направился к выходу из конюшни. У ворот остановился и, посмотрев на меня, сказал: «Марк, идем ко мне и обмозгуем сложившуюся ситуацию. Увы, но она для тебя не предвещает ничего хорошего». Вернулись в кабинет ректора, и на этот раз тот кивнул мне на кресло. «Тари, правда, вновь дожидается в приемной, этот разговор не для ушей. Увы, но другого выхода, кроме как отчислить тебя, у меня не остается», после длительной паузы, сказал ректор. «Помню, кто за тебя просил и денег дал, но, по совокупности, так сказать, проступков выхода нет. Эх, если бы не конь этот, то ситуацию можно было бы поправить. Дело в том, что за альбом прибудет покупатель через неделю, заодно и академию проверит. Представляешь, что тут начнется, когда он узнает, что конь ему не принадлежит? А другого купить, или сказать, что этот издох», предложил я, отлично понимая утопию своих слов. «Смеешься? Такие кони наперечет. Никто не понимает, как получается, что у породистых лошадок иногда же ребята обладают магией и зачатками разума. Обычно их без проблем к себе маг привязывает, но в случае с альбом все не так. Он никому никогда не принадлежал, попал сюда без привязки к бывшему хозяину и продавцу. Мы ему попытались временную метку поставить, чтобы за академией застолбить, но у нас ничего не вышло. Представляешь удивление учителя верховой езды, когда она разглядела на коне метку? Верещала». Поморщился я, вспоминая, как учительница орала на меня противным голосом, срываясь на визг. Худенькая, лет под 50, молодящаяся и ненавидящая всех, кто косо посмотрит на лошадей, учительница меня заколебала, прежде чем зачет поставила. Остальные-то получили автоматы на первых занятиях, а с меня сошло сотня потов, прежде чем научился полосу препятствий верхом преодолевать. Орала. Усмехнулся ректор. Впрочем, речь не о ней. По метке мы установили, кому альт принадлежит, и, честно говоря, удивились. Правда, решили, что ты не специально так поступил, потому что проследили твой путь от лаборатории. Кстати, что там произошло? Слишком много событий, имели место как негативные, так и положительные эмоции, и свежие потоки магии, к тому же заключались договоры и остатки бывших опытов, все это нам не позволило понять суть. Не могу говорить, коротко ответил, подумал и добавил. Договором связан. Ректор покивал, принимая мои слова, так как магические договоры, если и обходит, то никак не студенты третьего курса, правда, почти его закончившего. Ладно, поморщился ректор, продолжим. Можем попытаться собрать преподавателей и вместе с тобой эту чертову метку снять. Но увиденного мне хватило для понимания. Альп выбрал тебя своим хозяином, и с этим ничего не поделать. Он твой. Кто? Как кто? Конь, забирай и после получения документов об отчислении, свободен. А нахрена мне конь? Озадаченно спросил я. Это твои проблемы, хмыкнул ректор. Честно говоря, у меня большие сомнения закрадывались, что мы смогли бы метку поставить на нового владельца. Кстати, а кому он предназначался? Задумчиво поинтересовался я, не представляя, что делать с валившимся на меня подарком. Не могу сказать, покачал головой ректор, взявший лист бумаги и что-то там ставший быстро писать. Несколько минут прошло в тишине, сижу огорошенный и не понимаю, как быть в такой ситуации. Денег у меня нет, дома нет, подельники те в сыскарне. Полоса черная пошла, блин, а еще же тариф приемной дожидается. С ним как поступить? ГМ, профессор, а пацана-то моего в академию зачислите? Поинтересовался я, видя, что тот перо в сторону отложил и за печатью в стол полез. «Мал еще», — ответил тот. Пришлось сослаться на деда Тария, объяснить, что за обучение уже деньги внесены, как и за свободное распределение после окончания, если таковое состоится. Увы, но загадывать ничего в этой жизни нельзя, даже не имея хвостов и стараясь не приступать закон, я-то из академии вылетел. Впрочем, базовые знания получены, если захочу развиваться, то и сам доучусь, а корочку всегда можно получить, сдав экзамены экстерном. Такое предусматривает королевское законодательство, правда, заплатить придется за весь срок обучения и не факт, что на экзаменах не засыплешься. Тем не менее, находятся богатенькие чудаки в королевстве, которые своих детей учат у частных учителей или сами. Что-то мне подсказывает, такие детки, с позволения сказать, хотя они уже взрослые, свои дипломы использовать будут в качестве украшения и работать не станут. Очень принцип похож на мой реальный мир, когда золотая молодежь кичится кто кому что подарил. Узнав, что Тария имеет знания начального уровня, ректор стал колебаться. Но после того, как я рассказал, что мой названный брат чуть общагу не спалил, не сумев контролировать вызванный поток огня, то ректор сдался. Нужно его проэкзаменовать, если все как ты говоришь, то обучение необходимо. Маг, не контролирующий собственную силу, представляет опасность как для окружающих, так и для самого себя. Пригласив в кабинет пацана, ректор считал его ауру, задал пару вопросов, попросил продемонстрировать простенький щит и остался доволен. Тария в академию он принял, причем с сегодняшнего дня, а через три пообещал выделить учителя, для контроля над собственными силами. На мой удивленный вопрос, как такое мог упустить его дед, ректор объяснил. Понимаешь ли, парень-то растет, а с ним и его источник, контролировать становится сложнее, он помолчал и добавил. Жаль, Риен просто не успел. Вышли мы от ректора с названным братцем в смешанных чувствах. Он-то еще не знает, что в академии остается один. С одной стороны, я за него спокоен, а вот как самому поступать и что делать, большой и жирный вопрос. Неотложных проблем очень много, а их необходимо решить быстро и четко. Все вроде бы и не так плохо, но что мне прикажете делать с альбом? Нет, другой, получив такой с неба подарок, прыгал бы от счастья. Мало того, конь стоит немеренных денег, хрен его продаж. Отличное средство передвижения, так еще и магией владеет, и на тракте опасаться нечего. Но, блин, лучше мне захудалую машину, с малым объемом магической энергии. Да, о данной новинке сейчас мечтают все, от мала до велика, от скромного служащего, до человека, занимающего высокий пост, а про местных мажорчиков и говорить не приходится. Марк, так что там ректор-то, сильно ругался и каковы последствия, отвлек меня от мрачных размышлений названный брат. Не все так просто и однозначно, задумчиво ответил и предложил. Пойдем, посидим в кафешке, тьфу, трактире и поговорим. Пойдем, тяжело вздохнул Тарий, почувствовав мое настроение. Выйдя за ворота академии, мне на глаза попались припаркованные машины. Красивые и дорогие, очень похожи на спорткары из моего мира. Нет, внешне они еще уступают, но форма схожа, техническая составляющая совершенно иная, стоят дорого и, самое главное, даже при наличии огромных денег, не каждый может достать, дефицит. Какая-то неосознанная мысль крутится, а ухватить ее не могу. Тари еще вопросы начал задавать и все про чертова коня, который мне всю малину испортил. Хотя, нет, конь, следствие, причина, Рияла, с нее и даже не девушка, а олухи-братья, сунувшиеся со своей поделкой. Стоп, необходима логическая цепочка, и если открутить назад, то братьев, как и меня, разыграли в темную. Кто-то неизвестный блестяще провернул партию. Стоит признать, что этот неизвестный переиграл не только братьев, но и меня самого. А не случись того, что произошло в лаборатории дальше, то неизвестно, чем бы дело закончилось. Деньги, необходимо смотреть реально на вещи, вряд ли бы достал и Тарий, вероятно, не отделался легким испугом. Хм, а не против ли моего названного брата и провернулась такая афера? Не знаю, слишком сложно. При желании, подослал убийцу и дело в шляпе. Эх, как дальше-то поступить? С другой стороны, все ясно и понятно. Вытаскиваю братьев и отправляюсь на вольные хлеба. Можно продолжить поставлять в академию нужные товары, а реализовывать через своих друзей. Так, подумаю-ка об этом потом, сейчас другие задачи. В трактире заказали перекусить. Тари, видя, что я не протестую, попросил сперва 3 пирожных, а потом и до 5 заказ увеличил. Обычно, не разрешал ему таким образом обедать, но на прощание можно, да и осталось у него беззаботных деньков всего ничего. Уверен, ректор его загонит так, что ни на какие шалости ни сил, ни времени не останется. Потягивая из большой кружки пива и с улыбкой наблюдаю, как Тари, измазанный в заварном креме, уплетает последнюю сладость. Вот он запил соком, и, положив руки на живот, чуть отрыгнул, после чего посмотрел на меня и сказал: «Говори, что за неприятности на нашу голову свалились?» «Догадался, не провидец я, но ты бы никогда таким не стал нас обедом кормить», — улыбнулся пацан. «Ты зачислен в академию и приступаешь к учебе, это хорошая новость». «Не факт», — по-взрослому вздохнул Тари. «Хорошая, хорошая. Или лучше в один прекрасный момент не справиться с магической энергией. Ладно, приступай к плохой новости», — не стал спорить пацан. «Меня из академии вышибли, ты остаешься один», — ответил я. «Действительно, хреново», — тяжело вздохнул Тари. «Марк, а может, ну ее эту учебу? Тебе-то повезло, свободен. Ты считаешь, что мое отчисление хорошо?» Удивленно покачал я головой. «Увы, но ты не прав. В данном случае у меня недостаточно знаний и умений. А они тебе нужны? Или собирался работать по профилю?» — хмыкнул пацан, который прекрасно знал о моей подработке. «Тебе бы в торговлю податься, а не магией заниматься. Торговля требует вложений, а начинать с низов, без золота в кармане», — вздохнул и попытался объяснить. «Если найдется товар, который у меня одного окажется и начнет пользоваться спросом, тогда, да, смысл есть. Придумай, ты знаешь то, чего в этом мире нет», — спокойно ответил тот. «Сложно это, потом когда-нибудь объясню», — не стал вдаваться я в дискуссии. Подобные мысли меня посещали неоднократно, но, как ни банально звучит, знаний у меня нет. В своем мире многим пользовался, не задумываясь, тут многое можно перенять, если знать как. К сожалению, у меня с собой нет баз данных и справочников, как сделать обычные джинсы, и то имею отдаленное представление, хотя их бы тут встретили на ура. Электроника недоступна, двигатели, знаний все равно нет, никому не нужны, тут работает все проще и эффективнее. Тем не менее, для какого-то начинания, в любом случае необходим капитал и немалый. Нет, можно прийти к богатею со своим прожектом и того заинтересовать, но дарить кому-то свои идеи не желаю, дохода с этого не увижу. А наладить производство тех же джинс было бы неплохо, достала местная неудобная одежда, хотя, нужно отдать должное, материалы используют отличного качества, и если сшита на заказ, то она удобна. «Чем займешься?» — поинтересовался Тари. «Посмотрим», — уклончиво ответил и встал из-за стола. «Пошли, времени мало, отдел еще выше крыши». Честно говоря, не ожидал, что пацан, нет, уже парень, встретит так спокойно такие новости. Но, с другой стороны, он уже не мальчик, много повидал и хлебнул за столь короткую жизнь. Нет, кто-то в подобном возрасте и вовсе прошел все круги ада, но и ему досталось. Вспомнить хотя бы деда, которого схоронил и в столицу добирался. Энда, Риен умер не своей смертью, а пацан сумел выжить и убежать. Переждал в горах, потом отдал последнюю дань деду и отправился на мои поиски. Почему выследившие убийцы оставили пацана в живых? Это один из неясных вопросов. У меня сложилось два варианта ответа. Первый, в который не особо верю, — не нашли и Тарию повезло. А вот второй вариант намного сложнее. Кто-то настолько заточил на Риена и его семью зуб, что простой смерти не удовлетворится. И, похоже, дед это знал или подозревал, устраивая внука в академию. Нет, со студентами может всякое разно случиться, в том числе и на полигоне, где отрабатываются магические удары и происходят спарринги, приближенные к боевой обстановке. Сам пару раз чуть-чуть ноги не протянул. Перед воротами академии увидели, как один из мажорчиков, получивших диплом, запрыгнул в свою машину и, визжа шинами, сорвал авто с места. «Гулять поехал», — хмыкнул Тари. «Странно, что один, и никого из своих многочисленных подружек не прихватил. Скорее всего, получил распределение во дворец, и теперь студенточки не тот уровень, там знатных особ полно. Откуда такие сведения?» — удивился я. «А если и назначили его во дворец, то не слишком удивлюсь. Золото навалом, из обеспеченной семьи, а с магией дружен, сам видел, как он заклинаниями мог на полигоне жонглировать. Марк, ты с ним знаком?» «Нет, знаю, что зовут Валиан, фамилия Вареев, если не ошибаюсь. Для него наша торговля осталась незамеченной, не привык он к таким низким ценам, хмыкнул я, задумчиво глядя вслед умчавшегося авто. «Кстати, а тебе откуда нем уже известно? Вареев – одна из тех фамилий, к кому в случае крайней необходимости могу обратиться». Дед предупреждал и заставил зазубрить и всегда иметь в виду, в том числе и держать в поле зрения, если такие люди рядом есть. «А фамилии врагов тебе известны?» – напрягся я. «Да», – кивнул парень. «Скажешь?» «Нет, дед не велел», – ответил он, потом добавил. «В случае крайней нужды, разрешил делиться своими бывшими знакомыми, которые согласятся помочь, но предупредил, что плату могут заломить высокую. Еще одно подтверждение, что Риин непростой дедок, вышедший на пенсию и в горах прохлаждавшийся. Напряг память, но вспомнить родственников мажорчика, уехавшего на красной машинке, не смог. Точнее, в академии что-то говорили про его высокопоставленного деда, но чем тот занимается или какой пост занимает, однозначного ответа никто не давал, сведения у всех разнились. А вот то, что у Валиана такое средство передвижения и у первого появляются новейшие переговорники, делают его деда приближенным к верхушке власти. Нет, вполне допускаю, что эта власть может находиться не во дворце, а, скажем, в захудалом квартале и руководить всем криминальным миром. В общем, темная лошадка. Блин, вот чего я про лошадей вспомнил. Одна головная боль от них. Радует то, что ректор согласился сразу не выгонять Альба из конюшни, пару месяцев его продержит под предлогом того, чтобы метку снять. Остается надежда, что за летние каникулы ректор отыщет возможность Альба приструнить и образумить, а там, глядишь, и меня зачислит обратно. Экзамены сданы, хвостов не имею, а отчислен за нарушение дисциплины, так что все в моих руках. Правда, сомневаюсь я, что конь принадлежность ко мне снимет, эти магические существа вредены еще те, недаром нам лекции про подобных существ и их верность хозяину талдычили. В общежитии первым делом собрал свою одежду, покидал в сумку документы. Правда, в магическом мире, если ты маг, то в подтверждении личности нет особой нужды. Достаточно заявить о себе и предъявить ауру любому магу, тот твою личность подтвердит, если она занесена в реестр одаренных людей. Тем не менее, разбирательства могут мгновенно и не разрешиться. Известны случаи, когда ауру подменяли или сами маги не могли вспомнить, кто они такие. Подмена ауры меня впечатлила, по этому поводу проштудировал все книги в библиотеке, те, что мог взять. Пара формул и рецепт зелий у меня имеется, даже одну настойку смог сварганить, но не опробовал. «Марк, ты уже уходишь?» Глядя на мои сборы, спросил Тари. Похоже, до паренька только в данный момент дошло, что и в самом деле остается один. Да, он уже самостоятельный, смог преодолеть большое расстояние, но тогда имел определенную цель и надежду, что смогу ему помочь. «Тебе придется надеяться на самого себя, посторонним жить на территории Академии запрещено. Конечно, мог бы уболтать ректора и до учебных занятий остаться с тобой, но это ничего не даст. Как можно скорее нужно искать работу и заработок. Постараюсь навещать тебя при первой возможности». «Слово даешь?» – нахмурился пацан и подозрительно шмыгнул носом. «Даю», – улыбнулся я. «Да и в данный момент еще не ухожу. Возможно, пару ночей переночую, подумаю, что к чему и прикину, в какую сторону податься. Но из столицы, скорее всего, уеду сразу, как только друзьям помогу». «Ага, понял», – закивал пацан, находившийся уже в курсе последних событий. «Своих в беде не брошу, но и терпеть удары от врагов не собираюсь», – хлопнул я Тария по плечу, давая понять, что обидчиков не прощу. Понял ли он меня или нет, не знаю, но с теми, кто его похитил, чует мое сердце и интуиция, мы еще не раз схлестнемся. Взял позаимствованный порошок в лаборатории и прошел в ванную комнату. Необходимо придать этой странной смеси вид отличного наркотика, дурманящего сознание. Есть, правда, несколько заковык. В дороге всякое может случиться, и обнаружив у меня запрещенную вещь, загремлю к братьям и уже никак не смогу им помочь. Впору самому искать лазейки из-за решетки, что сделать не так-то просто. Правда, это пока меньшая из проблем. Основная – зачаровать порошок так, чтобы при проверке никто не смог усомниться в его свойствах. Как это сделать? Да и не факт, что ювелир захочет взять данный товар вместо золота. Кстати, по прикидкам, если подсчитать реальную стоимость дурман-травы, то в мешке-то у меня намного больше 4000. Из какого расчета предлагать товар? Явно не по розничным ценам дилеров, чтобы заинтересованность возникла. Черт, одни вопросы. Эх, пускаюсь в аферу, словно в омут прыгаю, Опять ничего толком не подготовил и план шит белыми нитками. Кстати, а что произойдет, когда ювелир подмену выявит? В сыскарню он не пойдет и повторно набрать его заявы не напишет, засмеют, да и подозрительно подобное. Но мне в это время в столице находиться не стоит, наведаюсь в какой-нибудь отдаленный городок и посмотрю, что к чему. Заготовки настоек для усиления магических способностей у меня есть. Они не то, чтобы незаконны, приготовлены по старинным рецептам и их действие кратковременно, признаны недейственными из-за дороговизны. Да, хоть и обучаюсь, обучался на общевика, но больше внимания уделял смешиванию различных ингредиентов с магической составляющей. Правда, это своего рода увлечение и не имело ничего общего с программой Академии. Считаю, что за этим будущее, так как примерно в таком направлении движется магический мир, и, нужно сказать, успешно. Выбрал пару своих склянок, немного посомневался и обрызгал зельем свой товар, решив рискнуть и прогуляться с ним до ювелира. Порошок заискрился и из мешка полетели разноцветные искры. Работает, хотя и не ожидал подобного эффекта. Осторожно опробовал на вкус и пожевал, что-то дурманящее есть, но того ли достиг результата не понял. В любом случае риск присутствует и немалый. После легкого бытового заклинания сушки, товар в целом стал готов к употреблению. Да, магия распадется примерно через сутки, тогда порошок можно только выкинуть. Часть порошка решил все же отсыпать, чтобы не возникло вопросов у ювелира, что предлагаю крупную партию, стоимость которой намного превышает запрошенную сумму. Прикинул, что осталось килограмма 3 и по прикидкам потянет 1000 на 10, если не больше. Отыскал в своих закромах, под ванной, где хранил различные зелья, пару мешочков и примерно поровну туда получившийся порошок и насыпал. Странно будет притащить дурман ювелиру в мешке от наволочки. Предупредил Тария, что если у меня все пойдет по плану, то за вещами приду сегодня и сразу же отправлюсь в путь. Пролетку поймал почти сразу и отправился к ювелиру с деловым, если так можно сказать, предложением. «Принес?» – спросил развалившийся в кресле пожилой в очечках ювелир. «Колоритная внешность. Невысокий, с приличным брюшком, обязательным пенсне, жалеет сотню злотых на восстановление глаз или врожденный порог, почти лысый и с тонкой полоской усиков. Надеюсь, ты не разочаруешься», – усмехнулся я и кивнул в сторону слуги, который меня и сопроводил из ювелирной лавки на второй этаж в кабинет к своему хозяину. «Пусть выйдет, не уверен, что ему следует знать». «Да, за прилавком стоит барышня и все, улыбаясь глупой улыбкой, демонстрирует на себе тонны драгоценного металла и множество камней. Девица глупа как пробка, но поговорить с покупательницами гораздо, строчит как пулемет, хотя мысли глупейшие. Ювелир молодец, придумал этакий рекламный трюк для дам, которые и душу за разговором отведут и всегда смогут свою собеседницу с другими обсудить, косточки продавщицы поперемывать». По вопросам стоимости той или иной вещички есть неприметный продавец, средних лет мужичок, с бегающим взглядом, но деловой хваткой. Присутствуют и двое охранников вышибал, вот один меня к хозяину и отконвоировал, строго следя за каждым движением. Мы договаривались о определенной, ювелир покрутил пальцами в воздухе, скажем, так, услуги. Ты мне, я для тебя. От своих слов старый Юлав не отказывается, но и на новое не подписывался. «Уважаемый, это же обоюдно взаимовыгодное предложение. Хотя, сделал кислое лицо, сам лишаюсь профита, но, надеюсь, что мои люди стоят тех вложений, которые в них делаю и убыток смогу отбить. Уже извинялся и заверял тебя, самодеятельность братьев понесет наказание. И, да, у меня нет ничего записывающего», развел руки в стороны. «И что, могу активировать глушилку?» уточнил ювелир. «На новомодные технические штучки, могущие записать разговор», мгновенно нашелся ответ. «Все основано на магии, магии погоняет, в данном же случае ничего нет проще, чем исказить потоки в определенной последовательности и приборы, типа переговорника, перестанут работать. Не знаю, каким устройством возжелал воспользоваться Юлав, но за свой порошок не опасаюсь, там магия не выходит наружу, если так можно выразиться или другими словами сильно не фонит». «Без проблем», — коротко ответил и увидел, что мой собеседник достал из стола круглый диск размером с блюдце, на котором начертаны руны, а в центре поблескивает драгоценный камень. «ХМ, обычный накопитель, пустой, так считаю. Он банально станет поглощать магические потоки, если те начнут витать в помещении, просто и со вкусом. Ювелир провел ладонью над камнем, удовлетворенно хмыкнул и, взглянув на меня, сказал: «И что ты мне хочешь предложить?» «Порошок», — коротко ответил я и поставил перед ним два мешочка с самопалом. «В данном случае он меня в сыскарню не сдаст, так как доказать принадлежность находящего на столе проблематично. Нет, если он наш разговор записывал, то могут посчитать вескими фактами, хотя судьи, насколько мне известно, неохотно приобщают к делу такие улики. Но дело в другом, слишком куш велик и по азартно блеснувшим глазам Юлафа, догадался, что попал в точку». «Это что?» — указал он пальцем на мешок. «Дурман. Сколько здесь?» «Достаточно для решения нашего недоразумения, Марк, но насколько мне известно, ты на этот уровень не вышел и не промышлял торговлей отравы», — задумчиво сказал ювелир и с прищуром посмотрел на меня. «Находясь в академии, легко найти тех, кто без хлопот хотел бы повысить свою силу. Студенты разные и проблемы решают не всегда обдуманно». Юлав забарабанил пальцами по глотителю энергии, провел большим и указательным пальцем по усикам. Явно в раздумьях, борется с жабой и наверняка прикидывает доход, если оптом сдать дурман. «Могу удостовериться», — наконец прервал мой собеседник затянувшуюся паузу. «Естественно», — пожал я плечами, стараясь ничем не выдать свое внутреннее напряжение. Ювелир, закусив губу и бросив на меня еще один внимательный взгляд, подтянул к себе один из мешочков, а потом его развязал и заглянул внутрь. Нахмурился и, склонив голову, сказал: «Сдается мне, что это не совсем то. Внешний вид не говорит ни о чем», — пожал я плечами. «Держать при себе всем известный продукт в том виде, к которому привыкли, глупо». «ХММ, в этом есть разумное звено», — согласно кивнул Юлаф и взял щепотку моего самопала. Он покатал порошок между пальцев, понюхал, а потом осторожно лизнул, после чего прикрыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Честно говоря, в этот момент ощутил струйку пота между лопаток. Ну а вдруг расчет неверенный, бодрящее зелье перестало действовать? Нет, на сутки должно хватить, — мысленно успокоил себя и заставил беспечно улыбнуться. Уж не знаю, какая у меня получилась улыбка, скорее всего кривой оскал, но ювелир ее заметил и сказал: «Ты еще молод, не стоит так расстраиваться о упущенных золотых. Так мы договорились, мне нужно прикинуть, о какой сумме идет речь», — кивнул Юлав в сторону мешочков, а видя, что я не понял, он широко улыбнулся и пояснил: «Взвесить на весах». Ювелир встал и, подойдя к шкафу, вытащил весы и гирьки, после чего его пальцы замелькали, ставя противовесы мешочкам. Наконец чаши весов выровнялись и застыли. Юлав нахмурил лоб и зашевелил губами, подсчитывая, как понимаю, не вес, а возможную прибыль. «Марк, на первый взгляд, твое предложение меня устроит», — потер ювелир свои усики. «Но мне необходима проверка товара. Ты же его проверил, что еще?» «Напрягся я». «Одну минутку», — мило улыбнулся он, отчего у меня пробежали мурашки. Ювелир резво прошел к двери и рывком ее распахнул, после чего приказал: «Взять его». Глава 5. Из столицы. Что-то подобное предвидел, с места вскакивать не стал, выставил щит и увидел, как вышибал откнулся в него лбом, а потом сделал шаг назад и взглянул на своего хозяина. «Могу пару шаров огня запустить», — усмехнулся я. «Честно говоря, у меня с боевой магией не слишком хорошо, но проблем доставлю. Если же потом с искори начнут разбирательство, то со спокойной совестью скажу, что защищался. И, кстати, для чего такие действия? Прибыль очевидна, а драка бизнесу не способствует». «Молодой да ранний», — хмыкнул Юлаф и показал вышибали на мешочки. «Попробуй и скажи свое мнение». Амбал бросил в мою сторону подозрительный взгляд, приблизился к столу, открыл один из мешочков, сыпанул себе на ладонь, приблизил ту к глазам и десяток секунд рассматривал. На лбу вышибал и пролегли морщины, что для меня показалось странным. «Этот бугай еще и мыслить в состоянии?» Вот он поворошил пальцем порошок, понюхал, а потом осторожно взял щепотку в рот, пожевал и выплюнул. «Ну?» — поинтересовался Юлаф. «Дурман, не слишком сильный, с примесью», — выдал тот заключение. «Насколько потянет?» — уточнил ювелир. «Тут килограмма 3-3,5, начал вышибала, но Юлаф нетерпеливо перебил: 3-200, по делу говори». «Кило в розницу за 5000 можно сдать», — задумчиво ответил вышибала. «А оптом за третью идет?» — уточнил Юлаф. «Зачем за треть? Полцены», — пожал амбал плечами. «Свободен», — кивнул ему ювелир, и когда тот вышел, натянул на лицо слащавую улыбку и обратился ко мне: «Марк, с тобой приятно иметь дело. «Ты меня, старого, прости великодушно, решил, что дурманом этот порошок нельзя называть, и ты меня хочешь обмануть. Слушай, это же он во всем виноват», — воскликнул ювелир и ткнул пальцем в сторону мешочков. «Ты же помнишь, что я попробовал? Вот мозги и поплыли. Отличная вещь». Он потер ладони и, подойдя к шкафу, достал бутылку коньяка и два бокала. Сделал пару шагов к столу, напивая что-то под нос, поставил бокалы и наполнил их. «Хаем, он рассчитывает, что стану пить в его кабинете. Действительно, мой порошок на его мозгах сказался, за нашу сделку», — провозгласил Юлаф и кивнул мне, указывая в сторону бокала. «Откажусь», — покачал я головой. «Дело мы не закрыли, отмечать нечего, да и не то это место. Напомню, ты сдал моих людей и условия выставил. Считаю, мы в расчете, а теперь твой ход и не тот, когда пытался натравить на меня своего амбала. Да, хитрец, впрочем, сам бы так себя вел. С твоего позволения», — ювелир отсалютовал мне бокалом и сделал пару глотков. «Скажи, а еще у тебя товар есть?» — кивнул он в сторону порошка. «Об этом рано говорить, давай сперва с нашими делами закончим», — чуть улыбнулся я. «Пусть думает, что хочет, терять доход он не захочет и попытается всеми правдами и неправдами меня заинтересовать. Да и что бы я ни ответил, он на веру не примет. На его месте предпринял бы определенные шаги, слежка и проверка деятельности. Возможно, такое уже имело место, но порошок явно явился неожиданностью. Тем не менее, ювелир пока не сказал окончательного решения. Вот он опять пригубил коньяк и посмотрел в сторону мешочков, стоящих на столе, бросил взгляд в мою сторону, а потом подошел к окну. «Хаем, и хочется, и колется, что пересилит. Надеюсь, жадность возьмет свое, и хрен с ним. Договор этого момента не предусматривал», — сказал Юлаф, после чего обернулся ко мне и произнес: «Как будем действовать? Товар у тебя в счет извинения и оплаты, принимаю. Как говорится, не отходя от кассы, мы заключили магический договор, состоящий из пары пунктов. С моей стороны он становится владельцем переданного в мешочках порошка, а его действия таковы: забирает заявление и, в меру своих сил, способствует вызволению моих людей». Сразу же Юлаф написал в сыск отказ от своего заявления и всех претензий Корнею и Берни, после чего мы отправились в сыскную контору. Энда, шум, гам, суета, как и в моем мире, когда, прежде чем попасть к нужному человеку, приходится обойти с пяток кабинетов и в итоге возвращаешься в первый. «А-а, что-то такое у меня действительно в производстве», — потер загривок усталый и помятый на лицо грузный сыскарь. «Решили заявленицы забрать, так как вопрос уладили?» «Да, вышло недоразумение и недопонимание», — кивнул головой Юлаф. «Вот мои письменные показания, заверенные магически, так что не изволь беспокоиться, все в полном порядке. Порядок будет после закрытия дела», — потер небритый подбородок сыскарь. «Боюсь, наша волокита завершится дней через 10, пока то отыщешь досье, пока печать. Да мы же понимаем и с уважением относимся к такому сложному делопроизводству», — льстиво улыбнулся Юлаф, словно не замечая наваленных в беспорядке бумаг, на которых стоит пара тарелок, а на сейфе початая бутылка вина. «Позвольте внести на счет сыска малую толику помощи, чтобы, так сказать, улучшить его работу», — выложил на стол конверт ювелир. «Он дает взятку прямо в сыскарне. Могуч, я бы так не смог, хотя, смотря кто твой собеседник и какие намеки дает. Но когда же Юлаф подготовился, не видел, чтобы он конверт из кабинета брал, не говоря про золотые монеты, оказавшиеся внутри». Сыскарь, словно само собой разумеющееся, подцепил конверт двумя пальцами, оттянул клапан, заглянув внутрь, покивав, положил его на подоконник. «Так, где же у меня это дело-то?» «Ага», — вытащил из вороха бумаг тощую папку и пролистал несколько страниц, озадаченно нахмурился, но потом улыбнулся, найдя нужный документ, и быстро что-то на нем написал, после чего составил еще пару бумаг и заверил нашедшейся печатью в сейфе. «Готово. Вам повезло, в тюрьму их не успели припроводить, у нас прохлаждаются, сейчас вызову, после чего и заберете, с глаз долой». «Э-э-э, я-то ведь больше не нужен?» — спросил Юлаф. «Их приятель дождется и заберет. Хорошо, мне без разницы, дело закрыто, сыск работает быстро и невинных в своих стенах держать не намерен», — кивнул сыскарь, с кем-то пытаясь связаться по переговорнику. «Ты чего трубу не берешь?» — спросил хозяин кабинета у вызываемого абонента. «А, понятно, дела отлично, и мы с тобой сегодня идем веселиться. Что говоришь? А-а, да, правильно, банкет продолжается. Слушай, но до этого нужно двоих братьев отпустить, которые в подлоге ювелиру подозревались. Не, вопрос решен. Ага, все довольны и сыты. С вещами их ко мне сопроводи. Энда, неужели все как везде и с искори работают на взятках и откатах? Или нам повезло, что встретили не слишком принципиального? Марк, наш договор вступит в силу, когда твои люди окажутся на свободе. Ты мой номерок набери и скажи, что все в порядке, хорошо. А то до этого момента не смогу к твоему товару притронуться, шепнул мне Юлаф и сунул в мои руки карточку с номером своего переговорника. Хорошо, согласился я, но про себя решил пару часов подождать. Как только ювелир вышел, сыскарь покачал головой и поморщился. Сел за стол и принялся что-то разбирать в документах, потеряв ко мне всяческий интерес. Наблюдаю, как он работает, и сомнения меня берут в том, что он не так давно тут не устроил сценку. ГМ, прочистил я горло, привлекая к своей персоне внимание. Чего тебе? Поднял на меня глаза сыскарь. Ты же не тот, за кого себя выдавал, а это, ткнул в сторону тарелок, а потом бутылки, бутафория. С чего такой вывод? Пыли много, хмыкнул я. Сыскарь поднял тарелку и, улыбаясь, перевернул ее вверх дном. Остатки пищи не упали на пол, так и остались на тарелке, хотя по всем законам их там остаться не должно. Заметил, кивнул сыскарь. Дальше чего? Чего? Растерявшись, переспросил я. Ну, продолжай. Ты предположил, что разыграл сценку и не тот, за кого себя выдаю. Привел доказательства, но причинно-следственную связь не озвучил. Вот и хочу проследить твои мысли, спрашиваю, что из этого следует. Сыскарь сложил на груди руки и с улыбкой посмотрел на меня. ХМ, он не так и сильно меня старше, лет под 30, глаза цепкие, руки не дрожат. С чего же первым впечатлением стало, что он любитель заложить за воротник и ничего другое ему не интересно? Для каких-то своих целей, пожал я плечами, решив не поддерживать разговор на скользкие темы. Возможно, но каков вывод? С тобой ухо стоит держать начеку, а то глядишь и уже на тебя работаешь, решил поставить я точку. Сыскарь не удержался и весело рассмеялся. К чему бы этот разговор привел, не могу сказать. В этот момент открылась дверь и вошли хмурые братья, которые, увидев меня, синхронно заулыбались. Деланно нахмурился и встал, всем своим видом показывая раздражение, чтобы мои подручные ничего лишнего не сболтнули. Сыскарь мою перемену естественно заметил, но ничего не сказал. А ведь он, с вероятностью под 100%, вычислил меня. Решил не связываться с мелкими мошенниками, закинув свою сеть на рыбку покрупнее, явно же задумал какую-то интригу в отношении ювелира. Эх, жаль, не смогу принять участие, но в данный момент не располагаю средствами, чтобы Юлафа наказать, не в той лиге играю. Распишитесь и валите, не забыв помолиться, что в этот раз все закончилось благополучно, кивнул сыскарь на лежащий лист бумаги перед собой. Рад, что разобрались и другого раза не представится. Это же простое недоразумение, пожал плечами Берни, склонившись над бумагой и бегло ту читая. ХМ, а раньше не задумываясь бы подмахнул. Неужели отсидка всего в пару дней пошла на пользу? Ты не зарекайся, скажи спасибо, что друг такой есть, и так карты легли, осадил его сыскарь. Берни на миг застыл, оглянувшись, бросил на меня вопросительный взгляд. Подписывай и пошли, чуть кивнул подбородком я. Берни молча поставил подписи и уступил место Арнию. Второй братец ничего не стал говорить, расписался и отошел ко мне. Свободны, махнул рукой следователь. Управу покидали, не сказав друг другу и слова, а выйдя на улицу, Берни и Арни глубоко выдохнули и синхронно заключили меня в объятия, сдавив так, что подозрительно хрустнули мои ребра. «Отстаньте, переломайте же, спасибо!» Хором проорали они мне в уши, после чего отпустили. «Нет, мне такое проявление чувств приятно, не скрою, но только вздохнуть не могу, перед глазами круги, а в ушах звон. Нет, если подобное еще раз произойдет, то стоит держаться от них на расстоянии, после оказания услуг. Марк, давай в трактир, жрать охота», донесся сквозь шум голос одного из братьев. «Ага, отметить освобождение необходимо», поддержал его второй. «И поговорить», мрачно произнес я. «Трактир мы выбрали не ближайший, а прошли пару кварталов. Рядом с сыскной управой никто расслабиться не пожелал». Арни заикнулся, но сам же и отринул подобную идею, сказав, что там сыскари скорее всего питаются. Пока шли, мои парни делились впечатлениями от камеры предварительного заключения и радовались, что в городскую тюрьму не попали. Ну, их понять можно, в сыскной управе одели браслеты антимагические, чтобы магией не пользовались, а в тюрьме сами камеры отрезаются от магических потоков. Отличие в том, что в полноценной камере магию не ощущаешь и применить ни в каком виде не можешь. А с антимагическим браслетом или его еще ошейником магов прозвали, магию чувствуешь и есть возможность направить ее на себя. Увы, щит не поставишь, но усилить сопротивление к применению внешнего воздействия, в том числе и усилить свои кулаки, можно, как и подлечить собственную шкуру. Ходят слухи, что изобрели артефакты, способные магию и вовсе блокировать, сказал Берни. Сидельцы опасаются, что поставит их на поток и ошейник для магов станут вспоминать с ностальгией. Да, заинтересовался я. Интересно бы на подобный артефакт глянуть, протянул, мгновенно представляя, как при его помощи можно разгуляться. Защиту все ставят на основе магии, а если ее заблокировать, ну, скажем, в пределах 2 квадратных метра, а можно и меньше, то блин, да в тот же банк можно беспрепятственно войти. Естественно, не в рабочее время и не в зал, где общаются посетители, можно прямо в хранилище зайти. Хотя, там же есть сейфовые двери и механические запоры, в этом мире медвежатнику приходится ох как несладко. С другой стороны, те, кто взламывает сейфы, им же без разницы какую сигнализацию и защиту отключать. Если в моем мире все завязано на энергии, приводящей в действие ловушки и сообщающей полиции о взломе и проникновении, то тут магия, а механические замки развиты, на мой взгляд, не хуже. Возможно, ошибаюсь, металлу тут на вид слабее моего родного, но и инструментов таких нет. А все возможные секретки и шифры подобны, ну, наверное. В своем мире с ними сталкивался постольку поскольку, но общее впечатление составить могу. Пока размышлял, дошли до трактира и даже братья успели сделать заказ. Не стал выделяться, хотя и не хочу пить, голову необходимо иметь ясную. Тем не менее, не смог не поддержать тост за освобождение, но потом вспомнил обещание Юлафу и, вытащив переговорник, набрал ювелира. «Договор выполнен», — сказал ответившему ювелиру. «Отлично, приятно иметь с тобой дело, обращайся если что, а то мелкое недоразумение пускай останется в прошлом», — довольно ответил мне тот, а потом спросил. «К реализации твоего товара, значится, могу приступать. На твое усмотрение, но мне не понравилось, как сыскарь взял твое подношение», откинувшись на стуле и наблюдая, как братья прокидывают в себя по третьему бокалу коньяка, чуть усмехнулся я. «И ведь могли бы взять крепкий алкоголь, который пьется таким образом. Нет, решили повыпендриваться, заказали благородный напиток, а опрокидывают в себя словно пьют обычную водку». «Даже так», — протянул задумчиво ювелир, не торопясь разрывать связь. Мои слова его заставили задуматься. «Марк, а для чего это ты мне говоришь? Мы же не друзья и даже не партнеры, а своего рода конкуренты. Если что, то на меня не думай», — хмыкнул я. «А компаньонами и тем паче друзьями вряд ли станем. Ты свое отношение к делу показал». «Угу, понял тебя», — ответил ювелир и разорвал связь. «Марк, ты кому звонил-то?» — поинтересовался Берни, а когда узнал, то весь из себя вышел. «Сука этот ювелир, мразь и падла. Его необходимо наказать и на деньги поставить. Мы к нему пришли честно и открыто, другой на его месте нас бы просто выгнал, а этот целое представление разыграл. Коньком поил, говорил, какие мы замечательные парни и редкость несусветную ему принесли. Хвалил нас и нахваливал, золото дал больше запрошенной суммы, а в итоге нас с искори повязали. Вломились в его кабинет и мордами в пол, еще и попинали вышибалы ювелира нас от души. А с чего вы вообще со своей поделкой поперлись, уточнил я. Говорил же, что знающий человек сразу распознает фальшь. Ну, опустил глаза Берни в стол, у которого сразу весь запал прошел. А мы подстраховались, поморщился Арни, показали одному человечку, тот расхвалил и сказал, что стоит это дорого. Кому? Подобрался я, чувствуя, что появился след. Да он случайно к нам за столик подсел, слово за слово, ну и похвастались, озадаченно сказал Берни. Угу, случайно, покачал я головой. И как выглядел этот ваш случайный собутыльник? Он кем представился? Торговцем, у которого все средства в товар вложены, или посредник по продаже антиквариата? Купец из Истании, товар закупил и отправлялся через портал. Все сетовал, что такую вещь купить не может, сказал Арни. Выглядел как? Прищурился я. Ну, как обычно, протянул Берни и взглянул на брата. Арни стукнул кулаком по столу, молча опрокинул в себя очередной бокал коньяка и выдохнул. Такая же фигня обычно, но никаких примет не помню и даже телосложения, расплывается образ этого лжеторговца. Ясно, расстроенно поморщился я. Адрес ювелира он вам дал или тоже не знаете, откуда он у вас взялся? И на этот вопрос братья ответить не смогли. Ниточки резко оборвались, и неведомый противник так и не показал свое лицо. Продумал он все основательно, комар носа не подточит, пока ускользает смысл такой грандиозной операции, но причина должна присутствовать. Кто являлся целью, я или Тари? В задумчивости чокаюсь с братьями и медленно тяну янтарную жидкость. Вкуса алкоголя почти не замечаю, полностью ушел в размышления. Да, мне улыбнулась удача в лице Риялы, если бы не она, точнее, не озабоченный Друин, но хрен его знает, как бы все повернулось. С другой стороны, и так ситуация складывается не в мою пользу, необходимо что-то решать. Альп еще этот навязался на мою шею, а точнее, ауру. Не заметил как, но почувствовал, что опьянел. Братья же держатся достойно и даже не качаются. Применил на себя заклинание здоровья и облегченно вздохнул. Не успел до кондиции набраться, когда уже магия с источником не слушаются. Парни, если кто-либо из нас напьется сегодня, то применяйте заклинание восстановления, не смотри ни на какие просьбы и приказы. Ясно, Марк, есть предпосылки, удивился Арни. Шеф, все же закончилось на удивление хорошо, отделались испугом, поддержал его брат. Блин, Берни, сколько раз говорил, чтобы не называл меня шефом. Это слово заморское, внимание привлекает, подумают окружающие, что шпион и заговор против короны строит. Прошипел я, когда-то сдуру объявил себя их шефом, а парням словечко понравилось, можно сказать, прилипло. Отучить никак не могу, да и другие слова у меня иногда вырываются, которые в магическом мире никто не слышал. Приходится все время следить за языком и находить неправдоподобные объяснения. Прости, шеф, больше не буду, ик. Приложил к груди руку Берни. Мне осталось мотнуть головой и махнуть рукой. Братьев хрена с два исправишь. Но стоит и серьезно поговорить, а потом уже и подумать. Сначала на одного, а потом и на другого наслал заклинание выздоровления и, не скрою, с чуточкой злорадства посмотрел, как они обиженно на меня взглянули трезвыми глазами. Так, парни, сейчас расскажу, что и как, а потом обмозгуем, кто со мной, а кто и нет. Не исключаю того, что с данного вечера наши пути дорожки разойдутся. Марк, ты чего? Обиженно засопел Арни.